Совет. Материалы по доктору Фросту. Это история о том, как писатель Ли Чон Бом работал над полным затмением Солнца, заключительной главой первого тома доктора Фроста. В ходе интервью с экспертом, с которым установились прочные отношения, направление истории изменилось и добавились некоторые детали. Очень важно было во время беседы показать эксперту заранее подготовленный черновик истории. Обычно это делается в письменном виде, но бывают случаи, когда суть передается устно. Можно использовать любой метод, в котором уверен автор. В этом эпизоде раскрывается тайна взаимоотношений главного героя, доктора Фроста, и антагониста, Сон Сон. В центре — Сон Соль, младшая сестра Сон Сон. У Сон Соль пограничное расстройство личности, и Фрост, который интересуется этим состоянием, налаживает отношения с сестрами. Автор Ли Чон Бом смутно полагал, что для того, чтобы Сон Соль могла повлиять на отношения между доктором Фростом и Сон Сон, нужно заставить Сон Сон чувствовать себя виноватой. Но, поговорив с экспертом, он сумел создать конкретную ситуацию. Кроме того, автор выяснил, что не так уж много случаев этого расстройства личности приводит к самоубийству. Расстройства личности группы Б, такие как истерическое, нарциссическое, антисоциальное и пограничное, обычно носят импульсивный характер. Хотя такое состояние обладает наиболее ярко выраженными характеристиками, пограничное расстройство тоже проявляется достаточно сильно, что добавило реалистичности действиям персонажа в попытках самоубийства и членовредительства. Это как раз тот случай, когда результаты интервью отразились на Вебтуне. Кроме того, чтобы спланировать четвертый том доктора Фроста, было взято интервью у репортера Ким Вана, написавшего «В поисках истоков фейковых новостей» серию статей для газеты «Хан Гёре». Предварительный сбор информации о респонденте — это основа основ. Если респондент — журналист, изучив заранее его статьи, можно узнать о его основных интересах. В ходе предварительного исследования можно выявить склонности или особенности интервьюируемого.